Глава 18. Самовыражение положительных и отрицательных индивидов. Что такое самовыражение? На чем оно основано и в чем состоит его существенность? Базой для самовыражения является композит индивида, то есть совокупность его качественных характеристик, содержащихся в матрице души. Композит есть проявленность характера личности относительно ее внутренних энергонакоплений, так как собственный набор качеств в матрице дает индивиду прежде всего ощущение и понимание. И чем больше будет состав энергокачеств, тем легче личность сможет ориентироваться в окружающей обстановке, соответственно воспринимая и осознавая ее. Поэтому композит определяет всю потенциальную состоятельность индивида и его сознательную платформу осмысления. Самовыражение есть ощущение своего собственного композита, который позволяет чувствовать внутреннюю основу своей конструкции и относительно этого реализовать желание собственной души, а не физического тела, если говорить о человеке. И мы, прежде всего, будем обосновывать самовыразительную основу души, так как в физическом мире существует еще и такое понятие, как самовыражение тела, основанное на осознанных ощущениях и понимании физиологии объективного. Но истинное самовыражение для человека не должно идти от его мозга, а должно прослушиваться из глубин подсознания. Идеальное самовыражение для человека заключается в совокупном единении ощущений, материи и души, которое дает полноценный фактор существования, выражающий единоцелостную значимость процесса совершенствования. Основа самовыражения включает в себя желание души. Но что хочет всякая душа и в чем заключены ее общие устремления? Если брать душу любого индивида и рассматривать ее как обособленную субстанцию, то прослеживается некоторая зависимость идентификационной направленности развития всякой одушевленной личности, где определяются две разновидности устремлений. Первое – бессознательное, основанное на принципах развития по программе, предоставленной индивиду свыше. Второе – сознательное, основанное на осознанной части собственных устремлений, то есть это концепция желаний, цели и задачи которых базируются на уже понятых факторах направленного развития. То есть два данных вида направленности всегда объединены в структуре каждой души, где изначально первична бессознательная устремленность, которая благодаря предоставленной свободе выбора формирует вторую сознательную направленность. Разберем оба вида этих устремлений. При первичном образовании души в нее закладывается начальная программа развития, относительно которой происходит наработка качественных компонентов для матрицы. Эти первично полученные элементы композитного состава являются результативными характеристиками накоплений, основанных и полученных при непосредственном исполнении программных установок. Так как в начале своего существования душа только начинает производить набор необходимых качественных накоплений, то первично программа выполняет ведущую роль в направленности развития личности. Затем, при увеличивающемся композите индивида, возрастает и платформа осознания, относительно которой при свободе выбора формируется другая, внеплановая основа устремлений. То есть те качественные компоненты, которые наработала душа вне программы при свободе выбора, генерируют собственную потенцию и характер направленности личности. Именно данное отступление от нормы и формирует индивидуальность, где полное осознание уже полученной информации и стало причиной возникновения новых внеплановых устремлений второго вида сознательного развития, то есть основанного на фактах внепланового прошлого. Но существует еще и планомерное сознательное развитие, где основа понимания индивида сформирована только в результате качественного состава энергокомпонентов, наработанных строго по программе. Данные накопления характеризуются планомерным прошлым. Что касается бессознательной части устремлений, то это та направленность, которая диктуется программой индивида и, можно сказать, исполняется неосознанно в результате сложившихся обстоятельств, которые личность не в силах ни обойти, ни изменить. Данная направленность существует только в форме настоящего и будущего времени и поэтому именуется бессознательной. Момент же самовыражения определяется как раз совокупностью двух состояний осознанного развития – планомерного и внепланового, где уже сформированный состав единого композита рождает потенцию собственных устремлений, относительно которых индивид ощущает свои желания. И если личность сумеет найти выход для реализации этих желаний, то развитие ее будет иметь форму идеального совершенствования, так как она успеет утвердиться и в программной части главного исполнения, и в воплощении собственных желаний души. Но в чем же выражены общие желания души, характерные любому индивиду? Прежде всего, каждая душа желает не погибнуть, а это значит, ей надо следовать указаниям общих законов существования, все функционирование которых направлено на прогрессирование и рост каждой одушевленной формы. В результате чего для соответственного поддержания жизни и совершенствования душа должна себя наполнять первичными жизненными компонентами, энергокачествами, преобразующими ее структуру до прогрессивных трансформативных изменений и роста. Следовательно, основное желание каждой души в накоплении качественных элементов. А вот само качество душа избирает уже сама, соответственно ее осознанных устремлений, сформированных на базе накоплений прошлого, так как только прошлое индивида может являть форму истинного понятия или быть в действительности им осознанным. Но как обстоит дело с самовыражением у отрицательной системы? Исходя из того, что на низших уровнях развития системы расчета не имеют в программе свободы выбора, она у них появляется только с середины прохождения иерархии, то самовыразиться индивид не может, так как строго исполняет волю высших инстанций. Собственное самоопределение данный индивид ощутить может, но опять же, оно будет зависеть от набора качественных составляющих, которые он накопил в своей основе в результате бессознательного следования программным установкам строгого выполнения. Процесс внутреннего самоопределения реален в данном случае, но не имеет основ воплощения в действительность. И поэтому факт самоопределение будет сохраняться во внутреннем состоянии индивида до тех пор, пока личность не поднимется в своем развитии до соответствующего уровня иерархии расчета, а точнее до ее средних слоев, где индивиду уже предоставляется некоторая доля свободы. То есть высшие инстанции формируют личность в точности соответствующую их требованиям, а потом уже на основании набранных конкретных качественных характеристик, при наличии которых невозможен факт возвращения в положительную иерархию, разрешают реализовать свое внутреннее самоопределение, которое чувствительно только в ощущениях единственного предоставленного признака самостоятельности в данной индивидуальной основе. Отсюда выделяем различия между самовыражением в положительной иерархии и отрицательной. Если в системе творчества личность может уже самовыразиться после получения первичных качественных элементов внутреннего состава, что наблюдается в самых низших слоях иерархии, то в системе расчета это право предоставляется лишь с середины достижения иерархии. Поэтому налицо факт различия, который номинируется. Первое. Зависимостью предоставления свободы выбора. Второе. Скоростным цензом развития в достижении свободы выбора. Но как мы уже заметили, самовыражение – это следственный признак самоопределения, который всегда вторичен и является результативной формой его проявления. Поэтому рассмотрим структуру формирования самоопределения как первичного начала выявления и образования собственной индивидуальности. Самоопределение есть процесс выявления своих возможностей согласно уже имеющимся внутренним данным, то есть энергокачественным составляющим. На основе накопленных качественных элементов происходит порядковое становление индивида в плане совершенства, где уровневое соответствие в иерархии распределений позволяет иметь то количество качеств в матрице, которое может содержать плотность данного уровня. Но что же представляет собой качественный элемент? Прежде всего, он выражает энергию однородного состава, без примесей. А энергия есть информация, способная наделить определенными знаниями того, к кому она попадает. Знания же дают соответственное понимание прогрессирующему элементу или индивиду, относительно которых он начинает ощущать себя и окружающее пространство, осознавать действительность происходящего. И чем больше разнородных качеств в матрице индивида, тем легче осознание. Различие между однородными и разнородными элементами в том, что они не могут воссоединиться. То есть одно качество никогда не смешивается с другим, качественно ему не соответствующим. Но в совокупности множество качеств могут объединяться одной формой и функционально образовывать единый композит, в частности для индивида, дающий основу понимания. Таким образом, качества представляют собой ощущение знаний той или иной информации. И если данная информация исходит от состава качеств в матрице, то это значит, что личность осознала и поняла эти знания. А следовательно, сила и мощь этих знаний переходят в пользование индивиду, их получившему. Поэтому распоряжаться ими он может по собственному усмотрению. склад внутренних возможностей личности формируется согласно информационной мощности качественных накоплений, которые в совокупности определяют наклонности устремлений индивида. Процесс самоопределения как раз и характеризуется данным моментом выявления наклонностей устремления, который всегда первичен и образует следственную вторичность – самовыражение. Самоопределение можно считать некоторой программной частью для реализации процесса самовыражения, где потенциал программы трансформируется в действительную силовую характеристику воплощения.